Глава вторая. «Рад, что тебе понравился мой фокус с подменой сознаний», удовлетворенно оскалившись, глядя на мою реакцию, проговорил похититель. «С сегодняшнего дня у тебя начнется совершенно другая жизнь, Артем. Жизнь, полная боли и страданий. Ну а я возьму на себя бремя управления империей». «Бред», — помотал головой я. «Даже если ты занял мое тело, до императорского трона отца тебе как до Альфы Центавры на флайере. Я четвертый сын. Ах да, ты же не в курсе», — снисходительно улыбнулся человек, завладевший моим телом. «Пока ты всю ночь кутил в подпольном клубе вместе с друзьями и отмечал окончание магической академии, император, а также его жена и три старших сына отправились на флагманском крейсере к Марсу, чтобы лично поучаствовать в торжественной церемонии, посвященной завершению терраформирования атмосферы Красной планеты и старта процесса колонизации. Но произошла трагическая случайность. Упырь состроил грустную физиономию и продолжил. Глобальный сбой в работе центрального эскина привел к отключению противометеоритных щитов, и флагманский крейсер «Гордость Империи» подвергся жесточайшей бомбардировке, что привело к гибели всего экипажа. «Гляди!» — похититель активировал ком и развернул в мою сторону новостное голоокно. «С места трагических событий», — вещала диктор. «Спасательная операция идет вот уже час, но шансов обнаружить выживших практически нет. Крейсер «Гордость Империи» получил фатальные повреждения, и произошла детонация магического реактора. Он распался на сотни небольших фрагментов, и шанс, что хоть один из них сохранил герметичность, минимален. Остается благодарить богов, что младший принц Артем остался на Земле, и императорская династия не была прервана. Если точнее, это уже не принц Артем, а император Артемий I. Сердце пропустило пару ударов. «Не может быть! Вся моя семья мертва? Как такое возможно?» «Уничтожу!» — вдруг взревел я, когда до меня дошло, кто повинен в смерти родных. По обыкновению я пытался зачерпнуть энергию из магического источника, но вместо привычной теплоты контакта с маной ощутил лишь пустоту. У тела, в которое меня запихнули, источник не развит. «Сколько экспрессии!» — злорадно улыбнулся похититель. «Можешь не утруждать себя попытками колдовать. Ты находишься в теле обычного пацаненка, которого мы подобрали в захудалой деревушке пару недель назад, и жив лишь потому, что твоя душа нужна лишь ключнику». «Демона-поклонники!» — презрительно выпалил я и сплюнул кровью под ноги похитителю. «Эта подпольная организация досаждает империи с самого ее основания. Как ни старалась служба внутренней безопасности, но выкорчевать эту заразу полностью так и не смогла. Эти твари спелись с демонами Инферно и поставляют им души людей, а взамен получают силу. За все время нам так и не удалось понять, как они проникают в Инферно. Эти черти очень осторожны. И как им удалось раздобыть знания о столь сложном заклинании, и что самое главное, где они взяли столько маны? Воздействие такого высокого порядка стоит очень дорого, а источников черного оникса практически не осталось». «Как грубо, Артем!» — улыбнулся предатель рода человеческого. «Мы не поклоняемся демонам. У нас просто взаимовыгодное сотрудничество. Мы предоставляем товар, за который ключник хорошо платит. Тебя плохо учили в твоей академии? Это называется рыночные отношения. Вы торгуете душами людей, твари!» Не смог сдержать эмоций и заорал я. «Меня начинает утомлять этот разговор», — поморщился мой собеседник. «Мне говорили, что младший Огнев отличается от своих родственников, но ты такой же правильный», — ехидно выделив это слово голосом, проговорил лидер демонопоклонников. «Посмотрим, долго ли ты протянешь, когда толпы слуг перестанут подтирать тебе задницу. Заклинание, которое я использовал, относится к разряду одноразовых. Оно уникально, другого такого просто не существует, и его действие необратимо. Ни один имперский маг не сможет распознать подмену души. По одной простой причине. До сегодняшнего дня это считалось невозможным, но, как я уже говорил, ключник хорошо платит. Уверен, ты будешь не одну сотню раз вспоминать свою прежнюю жизнь. Ключник очень ждет встречи с потомком Серебряного рыцаря. Демонопоклонник кивнул Сивому, что и так стоял у меня за спиной, и я почувствовал укол. Уже через мгновенье мысли начали расплываться, а на лице сама собой появилась глупая блаженная улыбка. «Накачали, черти!» Пришла последняя осознанная мысль, и одурманенный разум потерял связь с реальностью. Следующие часы, дни или даже недели я практически не запомнил. Меня постоянно держали под сильно действующими препаратами и куда-то перевозили. Мыслей в голове не было никаких, поэтому возникшие перед глазами строчки текста я заметил не сразу. Осуществляется вход в закрытую зону Инферно. До завершения генерации персонажа осталось 7, 6. Осуществить вход по экстренному протоколу Альфа. Код доступа ART5731. Мысленно взмолился я. Код протокола Альфа принят. Вход в Инферно через ближайшую резервную точку через 3, 2, 1, вход. Система меня услышала, я успел. Как же хорошо, что мои предки предусмотрели даже такое нереальное развитие событий и подстраховались. Мало кто верил, что члены императорской семьи попытаются продать демонам, но у нас была страховка и на такой случай. Грудь сдавила тисками, а к горлу подступила тошнота. Смена точки входа — шутка не из приятных, но лучше так, чем оказаться в лагере демонопоклонников. 10 секунд, и в нос ударил тошнотворный болотный запах, а я почувствовал, как персонаж свалился в воду. Высота падения была небольшая, глубина водоема смехотворной, всего несколько сантиметров, но в данный момент мокрые штаны — это меньшая из моих проблем. Тело человека не может выдержать запредельных излучений первозданного хаоса, которыми пропитан Инферно, поэтому во время входа система генерирует новое тело, которое принято называть персонажем. За редким исключением люди становятся тифлингами. По сути, тот же человек, но с хвостом и небольшими рожками. Новое тело не подвергалось внешним воздействиям, поэтому разум очистился от влияния препаратов, и осознание случившейся катастрофы навалилось на меня со всей силы. Меня трясло так, как никогда в жизни, а на глаза сами собой навернулись слезы. Отец, мама, старшие братья — все они мертвы. Я остался один, причем не в своем теле. Вы получили урон 5 хп, болотная пиявка, очки жизни 495 из 500. Вывело меня из состояния панического ступора сообщение системы. «Некогда раскисать, Артем. Ты пока жив, на свободе, а это значит, что ничего не кончено. Сначала обеспечить свое выживание, потом затаиться в укромном месте, составить план и начинать действовать. Все, как учил отец». Наконец, распахнув глаза, я осмотрелся. Куда это меня забросила система? Жаль, что выбрать резервную точку невозможно, но сам факт, что мне удалось улизнуть от демонопоклонников, уже сродни чуду. О том, что у нашей семьи есть возможность сменить стартовую точку в Инферно, знало всего 6 человек. Эта тайна передавалась только среди членов императорской семьи. Когда-то давно первые исследователи Инферно, которые по совместительству еще и являлись моими дальними предками, обнаружили специфические портальные зоны и получили возможность их использовать. Итак, я очутился на Гуарском болоте. Не самое удачное место. Рядом располагаются руины бывшей столицы одного из демонических доминионов. Руины — это очень опасное место. Там постоянно шастают демоны, хотя в окрестных локациях обитают низкоуровневые монстры, что и сподвигло предков организовать здесь резервную точку. Идеальное место, чтобы начать прокачку персонажа. Быстрый осмотр самого себя показал, что я не стал исключением и угодил в тело тифлинга. Внешность система скопировала с оригинала, но в моем случае это больше минус. Все же меня запихнули в чужое тело, и привыкать видеть в зеркале чужую физиономию придется долго. Из одежды — стандартные стартовые шорты. Так, надо сориентироваться на местности и добраться до аварийного набора, который спрятан неподалеку от каждой резервной точки. Там можно будет спокойно просмотреть данные инфернального интерфейса и понять, каким стартовым классом меня наградила система. Как же хорошо, что отец заставил меня вызубрить наизусть все ключевые ориентиры. Мысли о погибшей семье больно резанули по сердцу, но я постарался отогнать их подальше. Сейчас главное выжить самому, ведь Инферно не прощает ошибок. Это не юнисфера, тут у человека всего одна жизнь. Оторвав от ноги пиявку, я раздавил паразита, пока система не отняла еще пяток хитпоинтов. С регенерацией в Инферно все очень сложно. Если точнее, то она полностью отсутствует. Единственный способ пополнить очки жизни – это выпить зелье, которое надо либо купить в Небесной Твердыне, либо научиться изготавливать самому. Рецепты простейших зелий я помню наизусть. В магической академии у нас был специальный 3-летний курс по Инферно, так что знаний об этом мире в моей черепушке предостаточно. Небесная Твердыня — это летающий город, который некогда принадлежал застрявшим в Инферно ангелам. Эта раса крылатых разумных атаковала планету демонов и тем самым спасла Землю. Порталы в наш мир оказались разрушены, и к легионам вторжения перестало приходить подкрепление. Намного позже мои дальние родственники вернулись в Инферно и эвакуировали выживших крылатых воинов, а те взамен даровали людям свою летающую крепость, которая и называется Небесной Твердыней. Итак, куда же меня забросил великий рандом? Растительности мало, уровень воды низкий, и ноги пока что не засасывает трясина. Это говорит о том, что мне повезло, и персонажа выбросило неподалеку от границы болота. Не придется блуждать полдня по опасной местности, с нехилым таким риском угодить в топь и захлебнуться зловонной жидкостью. Аварийный набор спрятан в удобном и приметном пне, что некогда был огромным деревом. Там есть безопасная скрытая полость, где можно будет перевести дух и собраться с мыслями. Главное — отыскать врезавшиеся в память ориентиры, а там дойти до нужного места — дело техники. Тело тифлинга слушалось хорошо. Немного напрягали красный оттенок кожи и хвост, но все исследователи Инферно утверждали, что ко всем особенностям быстро привыкаешь. Во всем остальном местная система скопировала параметры реального тела, так что все должно быть норм. Я никогда не забивал на свое физическое развитие. «Стоп, вот я идиот, меня же закинули в Инферно, когда я находился в теле какого-то деревенского паренька. Вот же дерьмо. От физических показателей реального тела зависит стартовый набор характеристик в Инферно, а это очень важно. Повышать их своими силами невероятно трудно, но об этом буду думать чуть позже. Идти по болоту оказалось действительно трудно. Один неверный шаг, и я провалился в трясину по колено, а потом пришлось с трудом вытаскивать ноги из вязкой земли. Единственное, что радовало, мои мучения не продлились слишком долго. Минут через 15 я вышел к твердой почве и увидел один из ориентиров – здоровенный камень, облепленный красным мхом. В голове тут же всплыло его название – алькрум. Ингредиент достаточно распространенный, а следовательно, дешевый, но полезный. Если его высушить, то алькрум неплохо останавливает кровотечение и обеззараживает рану. Все же я был неправ, когда думал, что в полученных знаниях нет пользы. Демон забери, да в моей ситуации хорошее образование спасет мне жизнь. Жаль, что понял я это слишком поздно. Копаться с мхом сейчас точно некогда. Местная звезда клонится к закату, и нужно успеть добраться до безопасного места. Ночью на охоту выходят опасные твари, сталкиваться с которыми персонажу первого уровня точно не стоит. От валуна до тайника километра два, так что если не случится ничего непредвиденного, должен успеть до темноты. Не успел я пройти и 10 метров, как из-за ближайшей кочки выскочила здоровенная болотная крыса, больше похожая на собаку. Грызун был удивлен не меньше моего, так как уставился на меня своими красными глазами и не предпринимал никаких агрессивных действий. Я невольно сглотнул. Даже самые мелкие крысы в этой лаке 3-го уровня, а эту здоровенную хреновину явно можно отнести к матерым. В данный момент для моего персонажа это смертельно опасный враг, но самое неприятное, что я даже не могу считать с моба информацию. Инфернальный интерфейс, как и вся система прокачки персонажа, в этом мире работает довольно специфически. Для того, чтобы совершить любую манипуляцию с интерфейсом, требуется находиться рядом с обелиском развития, ну или иметь под рукой заряженный частицами первозданного хаоса кристалл черного оникса. По понятным причинам в данный момент у меня нет ни того, ни другого. Черный оникс — это вообще крайне редкий материал, добыть который в последнее время стало практически нереально. Все известные месторождения давно истощились, а новые отыскать пока так и не удалось. Все бы ничего, но у каждого такого кристалла есть максимальное число перезарядок, и когда лимит исчерпан, кристалл разрушается. Отец предлагал любому искателю, что найдет новое месторождение, титул графа, причем титул наследуемый, что очень круто. Но я отвлекся. Крыса пискнула и рванула ко мне, но не успела преодолеть и пары метров, как из ближайшей лужи вынырнула туша хаотического крокса. Монструозные челюсти сомкнулись на крысы, и раздался неприятный хруст. А ведь я должен был пройти рядом с этой лужей. Мне кажется, этот треск сминаемых костей будет сниться мне в кошмарах. Помнится, я совсем недавно хотел рискнуть и посетить Инферно. Так вот, больше не хочу. Верните меня обратно на землю. Мироздание осталось глухо к моим мольбам. От запредельного выброса адреналина тело начало потряхивать. Богатое воображение позволило представить во всех красках, как монструозные челюсти Крокса перемалывают хрупкие кости тифлинга. И это, по-вашему, Лока с низкоуровневыми мобами? Ну нахрен, надо валить отсюда и побыстрее добраться до безопасного убежища. То место, куда уполз Крокс, я обошел по большой дуге и все время старался производить как можно меньше шума. Не дай боги, нарвусь еще на какую-нибудь тварь. Теперь мне понятно, почему все искатели предпочитают заходить в Инферно через официальный канал и без возражений проходят обязательную регистрацию. Оказаться в небесной твердыне, где установлен обелиск развития, намного приятнее, чем бродить по опаснейшей местности с голым задом в расчете на то, что тебя не сожрут. С каждым пройденным метром становилось все тревожнее. Кругляш местной звезды стремительно клонился к горизонту, и кромка болота, вдоль которой я двигался, наполнялась тенями. Мне казалось, что вот-вот опасный монстр бросится на меня и сожрет, но выбора не оставалось. Либо идти вперед, либо сесть на землю и умереть на радость демонопоклонникам. Нет, такого удовольствия я врагам не доставлю. Надо придумать, как вернуть свое тело и отомстить. Только так должны поступать огневы. Предателям не должно сойти с рук уничтожение моей семьи. Всех найду и прилюдно казню. Но прежде чем воздать врагам по заслугам, надо выжить. Первый раз за очень длительное время мне по-настоящему страшно. На земле я постоянно ходил с активной магической защитой и чувствовал себя уверенно, но сейчас ее нет. Маловероятно, что система Инферно присвоила мне магический класс. Во время генерации персонажа она считывает показатели тела носителя, и вряд ли деревенский пацаненок может похвастаться выдающимися исходными данными. Мне придется развиваться чуть ли не с нуля, но, как я уже говорил, другого выбора у меня нет. Еще трижды в поле зрения мелькали болотные крысы, но все они стремились поскорее убраться с открытой местности и затеряться среди полусгнивших деревьев. Такое поведение мобов лишь усилило тревожность. Теперь я не сомневался. С наступлением темноты на охоту выйдут твари пострашнее того же Крокса. К финальному ориентиру я добрался уже в сумерках. Резко свернув в сторону топей, я осторожно начал углубляться, постоянно выискивая нужное дерево. Не знаю почему, но вся живность, населяющая болото, как будто вымерла. Даже вездесущая мошкара куда-то пропала, хотя еще несколько минут назад атаковала каждый сантиметр моего ничем не защищенного тела. Предчувствие беды толкало меня вперед, хотя длительный переход давался неподготовленному телу паренька тяжело. Пройдет еще немного времени, прежде чем оно привыкнет к нагрузкам. Нужное место я узнал сразу. Сложно пройти мимо большого дерева с натрое расщепленным стволом. Некогда это был могучий исполин, диаметр которого у основания достигал 7 метров. Но сейчас он представляет собой жалкое зрелище. По сути, от дерева остались лишь пень высотой от силы 4 метра и расходящиеся под разными углами обрубки длиной 5 метров. Некогда прочнейшая древесина сейчас полностью сгнила, и мертвое дерево покрывает толстый слой склизкой субстанции, прикасаться к которой побрезгует любой разумный, будто то человек в теле тифлинга или даже демон. На этом и строился расчет, когда предки организовывали внутри этого древа безопасную полость и делали схрон. По округе разнесся душераздирающий вой, от которого сердце мигом ушло в пятки. Более страшного звука мне еще не приходилось слышать никогда в жизни. Казалось, что так может кричать сама смерть. Звук доносился сверху, так что, скорее всего, тварь, его издающая, умеет летать, и мне надо поскорее укрыться, иначе меня сожрут. руки судорожно зашарили по склизкому стволу, пока не нащупали небольшую трещину. Просунув туда ладонь, я надавил на скрытую кнопку, раздался еле слышный щелчок, и в, казалось бы, цельном стволе появился зазор. Я просунул в него руки и надавил всем телом, пока скрытая дверь не открылась до приемлемых размеров, чтобы во внутреннюю полость смог прошмыгнуть худощлявый тифлинг. Еще десяток секунд, и новый щелчок ознаменовал, что убежище вновь герметично, и можно выдохнуть. Я справился. Вновь послышался жуткий вой, но в этот раз раздавался он гораздо ближе. По всему телу невольно прошла волна дрожи, и я почувствовал, как нарастает паника. Хотелось бежать со всех ног без оглядки от жуткой твари. Зафиксировано ментальное воздействие третьей степени. Панический ужас. Болотная виверна. Навык «Ментальная защита» не обнаружен. Шанс заблокировать атаку – 0%. Длительность негативного эффекта – 5 минут. Как только я прочитал возникшую перед глазами информацию, предоставленную системой, я почувствовал животный ужас и заметался внутри небольшого пространства. Хотелось бежать, но я был заперт внутри бревна. Паника захлестнула меня с головой. По-моему, я начал орать, а потом вонзил острые когти тифлинга в древесину и, раздирая пальцы до крови, начал со стервенением царапать стенки своей тюрьмы. Мелькали сообщения о получении урона, но паникующее состояние отмахивалось от них, а тело продолжало попытки выбраться из замкнутого пространства. Наваждение прошло так же быстро, как и началось. 5 минут настоящего ада закончились, я бессильно рухнул на пол. Сердце бешено колотилось, а все тело сотрясало мелкая дрожь. Отправиться от ментальной атаки мне не дал близкий рев твари. Виверна услышала мои метания и пришла за своей законной добычей. Вот только на ее пути оказался полусгнивший пень. Мне вновь повезло. Под слоем слизи древесина оказалась все еще прочной. Битых полчаса тварь вгрызалась в нее и полосовала когтями, но успеха не добилась. В финале виверна вновь издала свой жуткий вой, правда без ментального воздействия, и убралась искать другую жертву, а я смог наконец спокойно выдохнуть и немного расслабиться. Приходил я в себя довольно долго, мыслей в голове не было. За последнее время на меня свалилось столько проблем, сколько не случалось за несколько поколений со всем родом Огневых. «Хорош жалеть себя, Арт!» — зло буркнул сам себе я и поднялся на ноги. Надо отыскать аварийный комплект и настраивать инфернальный интерфейс. Все исследователи делают это в небесной твердыне во время первого входа, но для меня теперь этот путь закрыт. Придется крутиться самому и не рассчитывать на чью-либо помощь. Дело в том, что официальный путь в Инферно существует всего один, через имперский бункер, где мои предки построили портальную арку, что связало два мира. Все желающие рискнуть жизнью и отправиться в опасное путешествие по миру демонов, должны обязательно пройти процедуру регистрации. Всех, кого нет в базе данных, автоматом записывают во врагов Империи. Таких персонажей уничтожают без суда и следствия. Естественно, и доступа в защищенный небесный город у них тоже нет. По сути, меня будут пытаться убить абсолютно все. Во-первых, демоны-ключника, которые рыскают по миру в поисках ресурсов и убивают всех тифлингов. Как только люди начали появляться в Инферно, этот подвид демонов был объявлен вне закона и поголовно вырезан. Во-вторых, меня будут пытаться уничтожить официальные искатели, так как я не проходил регистрацию и моего ника нет в имперской базе данных, а за каждого ликвидированного преступника полагается солидная награда. Ну и в-третьих, меня будут искать демонопоклонники. Я не появился на точке входа, а мою душу обещали передать ключнику. О простых системных мобах я вообще не говорю. Они агрессивны ко всему живому. «В общем, будет весело», — пришла в голову неожиданная мысль. «Один против всего мира». Руки, наконец, нащупали небольшую полость, и я потянул на себя приличный по габаритам сундук. Надо разбираться с аварийным набором и настраивать интерфейс. Я смогу это сделать, ведь в каждом таком наборе обязательно есть кристалл черного оникса. Пора узнать, чем наградила система моего ущербного персонажа.